Глава 17. Следствие ведут. Весь город наполнился рокотом мощных снегоуборочных машин. Францах специально вызвал их из Дикштейна на помощь городским службам. Теперь техника чистила тротуары и сгребала конфеты в огромные кучи. Только когда друзья выбрались на окраину города, град и шум немного утихли. Но до этого они отнесли Хиггса и других майпупусов домой к Немо. На острове Квинзел собралось уже много крошечных человечков. Затем, сев на велосипеды, ребята доехали до Большого моста, откуда свернули на территорию велосипедной фабрики Кригельштейна. «И что мы будем делать?» — нервно спросил Фред, когда они спрятали велосипеды в кустах. К счастью, уже наступил вечер, и сотрудники фабрики давно разошлись по домам. «Ну, мы немного прогуляемся вокруг и попробуем выяснить, что интересного тут происходит», — ответила Ода, словно речь шла о воскресной прогулке. Низко пригнувшись, она побежала за Немо вокруг старого кирпичного корпуса. Фред неохотно поплелся следом. «А вдруг сейчас сюда приедет Кригельштейн?» — прошептал он, когда Немо с Одой осматривали стену здания. Они пытались найти что-нибудь, что помогло бы им пробраться внутрь. «Парковка совсем пустая», — успокоил его Немо, остановившись под окном с разбитым стеклом. «Лучше помоги нам». Общими усилиями они приволокли под окно 4 деревянных палеты и поставили их друг на друга. Немо поднял с земли камень и, забравшись на палеты, выбил из оконной рамы оставшиеся осколки. Убедившись, что никто не поранится, он втащил на платформу друзей и помог им пролезть через окно. Потом и сам ловко прыгнул на карниз, а с него внутрь здания. К сожалению, он снова не увидел восхищения на лице Оды. Ее внимание было целиком направлено на Фреда, потому что он вдруг громко взвыл. «Что такое?» – озабоченно спросила она, склонившись над ним. «Ты что-нибудь сломал?» «Нет». Фред поднял палец, из которого торчала тонкая, как игла, щепка. «У меня огромная заноза. Нужно срочно возвращаться». «Без паники!» – сказал Немо и схватил Фреда за руку. «Не трогай!» Фред поспешно отстранился. «Минутку!» – нахмурилась Ода. «Где она?» «Кто?» – шмыгая носом, спросил Фред. «Ну, твоя заноза!» «Вон, на полу!» – показал Немо. «Сама выскочила. Видно, сидела неглубоко». «Ох!» – устало вздохнул Фред. Немо насмешливо фыркнул. «Теперь не придется ампутировать палец. А это что такое?» Он показал им металлическую бочку, на которой было написано слово «брак». «Что-то не похоже, что на этой фабрике делают велосипеды». «Ты прав», — поддержала его Ода. По соседству с бочкой проходила огромная технологическая линия, которая была накрыта серым брезентом. Она занимала почти половину цеха, другая половина пустовала. «Похоже, мы попали в ту часть фабрики, где остановлено производство». «Что же тут изготавливали?» Немо стащил с линии кусок брезента, и в воздух поднялось облако пыли. Ребята увидели конвейер. Фред поскорее закрыл рот и нос сгибом руки, чтобы не раскашляться, и округлившимися глазами посмотрел на конвейер и на металлическую руку с множеством отверстий. «Что-то жидкое?» – предположила Ода. Она сдернула второй брезент, и все увидели чан с засохшей по его краю массой. «Хе, кажется, я знаю, что это такое». Фред подошел к бочке и поискал что-нибудь, чем мог приподнять крышку. Ему попался железный штырь, и вдруг весь цех наполнился грохотом. На другом конце помещения скрежеща открылась тяжелая металлическая дверь. «А здесь старый производственный цех», — проговорил громкий голос. Ребята застыли, боясь пошевелиться. В дверях появился господин Кригельштейн в сопровождении мальчишки с двумя игрушками в руках. Корби. Немо узнал его. Однажды они уже видели племянника господина Кригельштейна. По видеосвязи, когда пытались разузнать больше информации о плюшевом монстре Айси. Корби получил игрушечного Йетти на день рождения вместе с Аркасом, медведем-воином, который при нажатии кнопки выпускал когти. Корби жил в соседнем городке Дикштейн, но, очевидно, дядя привез его к себе в гости в Нудинг. Возможно, Корби тоже решил участвовать в массовом забеге. «А что они тут делают?» Корби ткнул Аркасом и Айси в сторону ребят. «И мне хотелось бы знать...» Господин Кригельштейн стремительно направился к ним. Немо с Фредом растерянно посмотрели на Оду, но не успела она придумать отговорку, как господин Кригельштейн заорал. «Вам что, жизнь надоела? Вы с ума сошли? Здесь полно опасных механизмов!» Он встал перед компанией друзей, широко расставив ноги и уперев руки в боки. Его выпученные глаза налились кровью. «Еще не хватало, чтобы вы лишились ваших нежных пальчиков!» Немо похолодел. «Это предостережение или угроза?» «Щелк!» Корби с коварной усмешкой нажал на кнопку на спине Аркаса. Из лап медведя высунулись острые когти. «Здесь фабрика, а не детская площадка!» Важно заявил мальчик. «Мы это знаем!» Ответил Фред с таким же важным видом и, подняв железный штырь, показал им на конвейер. «Если я не ошибаюсь, это линия для производства леденцов». Он многозначительно посмотрел на друзей. «А вот там...» Он показал на бочку с надписью «Брак». «Наверняка испорченные экземпляры, которые не пойдут в продажу». «Вижу, ты сообразительный парень». Господин Кригельштейн скривил рот. «И вы забрались сюда из-за каких-то бракованных леденцов?» В его голосе снова зазвучала угроза. Он шагнул к Фреду. Тот испуганно попятился назад, уронив железный стержень. Раздался громкий звон. Немо торопливо нагнулся и поднял стержень. С ним он чувствовал себя чуточку увереннее. «Пожалуйста, извините нас», — заговорила Ода. «Мы просто огромные фанаты ваших леденцов. Мы обожаем маленькие фигурки, которые в них спрятаны». «Мы пупусов?» — удивленно спросил Кригельштейн. Ода торопливо кивнула. «Мы собрали почти всех человечков, но нам не хватает нескольких фигурок, прежде всего королевы. И поскольку конфеты больше не продаются...» Она виновато опустила голову. «Вы подумали, что можете их найти здесь?» Закончил за нее фабрикант. Ода робко кивнула, а Кригельштейн громко рассмеялся. «Хе-хе-хе-хе! Надо же! Кто-то оценил эту дребедень! Даже Корби терпеть не мог эти конфеты. С фигурками или без, никто не хотел их покупать. Поэтому я и остановил производство». «Значит, королевы вообще нет?» — спросил Немо. «Почему же? Есть!» Господин Кригельштейн почесал брюхо. «Но только в одном экземпляре. Я хотел запустить ее на рынок, распродав остальные пачки. Но этого, видно, так и не случится. Магазины больше не берут мои леденцы!» — посетовал он. «Ну а теперь, когда сладости падают с неба, вряд ли мне удастся продать остатки. Если хотите, можете их забрать. Они лежат у меня в гараже». «О, это очень любезно с вашей стороны». Поблагодарил его Фред и поскорее спрятал за спину сумку, в которой лежали упаковки леденцов, которые ребята взяли без разрешения господина Кригельштейна.